Я проводил Патрицию Хольман до ее дома. Уже было темно. Обратно я шел медленным шагом. Вдруг я почувствовал себя одиноким и опустошенным. Сеялся мелкий дождь. Я остановился перед какой-то витриной и лишь теперь почувствовал, что перепил. Хоть я и не качался, но это ощущение было совершенно отчетливым. Мне стало очень жарко. Я расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. Проклятие! Неужто эти капли опять опрокинули меня, чего я только ей не наболтал? Я даже не решался поточнее разобраться во всем. Да и не помнил я ничего, и это было самым страшным. Теперь, когда я стоял один на холодной улице, и мимо с грохотом проносились автобусы, все выглядело совсем по-иному, чем в полумраке бара. Я проклинал себя. Хорошее же впечатление произвел я на эту девушку. Уж она-то, конечно, все заметила. Сама почти ничего не пила. А при прощании так странно посмотрела на меня. О, Господи! Я круто повернулся и столкнулся с проходившим мимо толстеньким коротышом. «Это еще что?» — злобно рявкнул я. «Протри глаза, чучело гороховое!» — огрызнулся толстяк. Я вытаращился на него. «Людей ты, что ли, не видел?» — тявкнул он. Я словно только этого и ждал. «Людей-то я видел», — сказал я, «но разгуливающую пивную бочку вижу впервые». Толстяк не полез в карман за словом. Остановившись и разбухая на моих глазах, он процедил сквозь зубы. «Знаешь что? Пошел бы ты к себе в зоопарк! Мечтательным кенгуру нечего шляться по улицам!» Я понял, что передо мной весьма квалифицированный мастер перебранки. И все-таки, несмотря на всю мою подавленность, я должен был позаботиться о своей чести. «Топай, топай, псих несчастный, недоносок семимесячный», — сказал я и благословил его жестом. Но он не внял моим словам. «Пусть тебе впрыснут бетон в мозги, идиот морщинистый, болван собачий», — продолжал он лаять. Я обозвал его плоскостопым декадентом. Он меня выленившим какаду. Я его безработным мойщиком трупов. Тогда уже с некоторым уважением он охарактеризовал меня как бычью голову, пораженную раком. Я же его, чтобы окончательно доконать, как ходячее кладбище бифштексов. И вот тут он просиял. «Ходячее кладбище бифштексов? Хм, это здорово», — сказал он. «Такого еще не слышал. Включу в свой репертуар. До встречи». Он вежливо приподнял шляпу, и мы расстались, преисполненные уважения друг к другу. Эта перепалка несколько освежила меня. Но чувство досады не прошло. Напротив, чем больше я трезвел, тем оно становилось сильнее. Я казался себе каким-то выжатым мокрым полотенцем. Постепенно я начинал злиться уже не только на себя, но и на весь мир, в том числе и на эту девушку. Ведь напился-то я из-за нее. Я поднял воротник пальто. Ладно, пусть себе думает, что хочет. Мне все равно. По крайней мере, сразу узнала, с кем имеет дело. Изменить уже ничего нельзя. Может, так оно и к лучшему. Я вернулся в бар и только теперь напился до зеленых чертиков.